«Где Каралуни, богиня света?» — громовым голосом спросил жрец. И никто ему не ответил. Толпа затаила дыхание. «Она идет. Она уже близко», — провозгласил жрец. «Потушите костры». Костры сразу же залили водой, и над собравшимися сгустилась тьма. Виднелись лишь светлые пятна жреческого плаща да его седой бороды. «Пусть тот, кто ждет ее сегодня больше всех нас, подойдет ко мне», — сказал из темноты жрец. Кто-то легонько подтолкнул Романа, и он понял, что слова жреца обращены к нему. Едва он очутился рядом со стариком, как жрец взял его за руку и медленно, торжественно повел к возвышению, уже освещенному первыми проблесками надвигавшейся зари. Вместе они поднялись на постамент и с минуту стояли неподвижно, глядя на восток, туда, откуда из-за горизонта властно лился золотистый свет рассвета. За их спинами родилась странная величественная песня без слов. Хор пел гимн солнцу слаженно и торжественно. Роман чувствовал, как звуки песни зовут его за собой и уносят в сторону зари. Земля, заботы, опасения. Мелочи жизни остались далеко внизу, а где-то рядом ощущалась та великая правда, которую каждый из нас ищет всю жизнь и находит так редко. Жрец тронул его за плечи и тихо сказал: «Сегодня твоя Каралуни там». Он повернул его лицом к скале, находившейся на противоположном конце площади, и затем медленно и величественно спустился вниз к толпе. Роман остался на возвышении один. Гимн все еще продолжался. И потому, что песня не имела слов, а уста поющих оставались сомкнутыми, казалось, поет само наполняющееся пурпуром зари пространство. Незаметно текли минуты, и вдруг вершина утеса, на которую смотрел Роман, ослепительно вспыхнула под первыми солнечными лучами. Гимн сразу же оборвался. Черта света и мрака стремительно опускалась вниз, к стоящим на площади людям. Едва она достигла входа в пещеру, как в ее глубине, у черной поверхности камня, словно засветилось обнаженное тело прекрасной женщины. Она стояла, гордо выпрямившись, подставив солнцу свое лицо. На ней была лишь прозрачная золотая сеть, которая спускалась до пят тонкими нитями, символизирующими солнечные лучи. Сейчас эти золотые нити пылали в лучах солнца, и тело женщины казалось объятым огнем. Бриллиантовые капли росы, сверкая всеми цветами радуги, медленно стекали с прохладной поверхности камня и касались живого человеческого тела. Только один Ромак мог видеть с возвышения, на котором стояла внутреннюю часть пещеры. Люди на площади все вскинули руки навстречу солнцу, приветствуя его новое рождение. Их лица были обращены к Роману, к встающему за его спиной светилу.